Глава 9. Яшмовый рыцарь. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 6. Звонка не было. Видно, мама была уже в дороге. «Заходите!» — услышала Варя и Маруся густой низкий голос. Перед ними стоял яшмовый рыцарь. Был он таким, как рисуют рыцари в книжках, в рыцарских доспехах, только доспехи бывают железные, а этот рыцарь был весь из яшмы серо-черно-розовой, точно сделанная каким-то искусным скульптором статуя рыцаря. Но он вовсе не был статуей. Забрало на его рыцарском шлеме было поднято, и оттуда смотрели живые серые глаза. Он повернулся и пошел твердой тяжелой поступью, и Маруся с Варей, робея, пошли вслед за ним. Они оказались, по-видимому, в рыцарском пиршественном зале. Посреди зала стоял огромный стол, вдоль стола располагались скамьи, по стенам было развешано старинное оружие. «Назовите себя и расскажите подробнее, зачем вас прислала кленовая королева, и во что я не должен терять веры. Я, как правило, не теряю веры только в две вещи — отвагу и честь». Маруся рассказала ему обо всем. И о том, о чем проболталась крыса-ворона, и что им было известно про темноту, и как они ищут волшебные слова, чтобы расколдовать реку. «О, какие же вы молодцы!» — воскликнул яшмовый рыцарь. «Теперь я вижу, что вы тоже верите в отвагу и честь. Жаль, что ни девочки, ни медведицы не могут быть членами рыцарского ордена. Вы стоите того!» «Ну что же, темные пещеры действительно есть в Яшмовой горе. Отправимся на поиски!» Варя и Маруся двинулись было к выходу, а сам яшмовый рыцарь даже не пошевелился. «Пойдем?» — неуверенно спросила его Маруся. Они обе с Варей чувствовали перед яшмовым рыцарем какую-то робость. «Вот мы сейчас и пойдем», — сказал яшмовый рыцарь. «Садитесь». Маруся и Варя переглянулись. По их представлениям, чтобы идти, надо было наоборот встать, а не садиться. «Светит месяц, светит ясный», — пробормотала про себя Маруся. Но они обе покорно сели на жесткую лавку. «Мы будем путешествовать мысленно», — сказал яшмовый рыцарь. «Это вполне возможно в моих владениях. Вот только я сейчас вызову охрану. Закройте глаза». Все это было странно, но Маруся и Варя не решились задавать вопросов. Они послушно зажмурились. И тут же раздалось приятное пение хора. «Веет добрый-добрый ветер, в небе добрый-добрый знак, зреет добрый-добрый злак, злое прячется во враг. Все недоброе уныло, по законам доброты на лугах цветут цветы, в небе движутся светила. В мире музыка звучит, ночью поздно, утром рано. Звуки музыки — охрана и от зла надежный щит». «Что это за песня?» — спросила Варя. «Охрана?» — сказал яшмовый рыцарь. «Как охрана?» «Да», — подтвердил он. «Меня охраняют ни стражники, ни воины, ни солдаты. Моя охрана — музыка. Ноты — мои стражники. Они обступают меня плотно, окружают меня и моих друзей. И тогда ничто злое не сможет причинить нам вреда в наших мысленных странствиях». «Но ведь мы же будем ходить мысленно», — сказала Варя. «Это же значит, как будто...» «Ну и что же?» — возразил яшмовый рыцарь. «Зло умеет влезать в человеческие мысли. И еще как умеет!» И вот Маруся и Варя увидели себя в самых недрах Яшмовой горы. Это была горная пещера. Там было тихо-тихо. Своды ее были низкие, давящие. Зажегся невидимо откуда исходивший свет, и они мысленным взором обшарили все ее уголки. Пещера была безысходно пуста. Потом узкими переходами они стали переходить из пещеры в пещеру, как им казалось, опускаясь все глубже и глубже. Тихонько звучала охранная песня, а больше ничего не было слышно. И везде одно и то же — пустота. Ничего, что могло бы намекнуть на спрятанное волшебное заклинание. Музыка затихла. «Мы вернулись», — сказал яшмовый рыцарь. Обе, как по команде, открыли глаза. Они, естественно, находились все в том же зале. И тут вдруг из вареного кармана донесся обиженный капризный голос. «Может быть, кто-нибудь вспомнит о великом волшебнике?» Варя и Маруся примолкли от неожиданности. Они совсем-совсем забыли про Алан-Мелика. И тут яшмовый рыцарь вспылил. «Послушайте», — сердито обратился он к Варе и Марусе, — «вы что же это? Приходите ко мне, пользуетесь моим гостеприимством и меня же обманываете». «Мы никого не обманывали», — заметила Маруся. «Мы не говорили неправду», — смутилась Варя. «Но ведь вы сделали вид, что вас двое, а у вас там где-то прячется какой-то еще великий волшебник. Никакой лжи в своем дворце я не намерен терпеть. Никакой лжи, ни одного слова неправды. В подземелье! Заковать в цепи!» — кричал яшмовый рыцарь. Яшмовый рыцарь раскалился от гнева, точно в него насыпали пылающих углей. И неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не настало время без пяти минут, и Алан-Мелик не произнес бы непонятную фразу. Из яшмового яйца вылупился яшмовый цыпленок. «Что?» — растерялся рыцарь от этого нелепого и неуместного заявления. «Из яшмового яйца вылупился яшмовый цыпленок», — повторил Алан-Мелик из кармана. «Что ты говоришь?» — переспросил рыцарь уже с нотками любопытства в голосе. «Я говорю правду», — невозмутимо ответил Алан-Мелик. «Ты же хотел правду? Вот я ее тебе и говорю. Пойди и посмотри». «Куда я должен пойти?» — спросил рыцарь. Угольки его гнева, как видно, начали потихоньку остывать. «Что я должен посмотреть?» «Посмотри в соседней комнате, в левом верхнем ящике твоей конторки, за которой ты пишешь деловые письма». Яшмового рыцаря так поразило это дурацкое заявление, что он действительно вышел в одну из дверей. Тут же вернулся, неся на ладони только что вылупившегося серого в черных разводах цыпленочка. Рыцари очень развеселило это маленькое и бессмысленное чудо, сотворенное Алан-Меликом. «Ладно», — сказал он мягко, — «забудем. Я не выношу лжи. Я очень вспыльчив и могу, вспыхнув, натворить бед. Я знаю, что это дурно, но, к сожалению, не умею с собой бороться». «Да что уж тут бороться, когда характер такой», — примирительно сказала Маруся. «Вот только неизвестно, как же нам теперь быть», — добавила она печально. Яшмовый рыцарь задумался. «Надо искать, искать и искать», — сказал он. «К этому нас всех призывают отвага и честь. Вот что я думаю. За Яшмовой горой, за высоким перевалом, довольно далеко отсюда лежит край колосистых трав. Там живут зеленоглазые, зеленоволосые ковальчики. Трава там такая густая, там такие заросли, такая перепутаница трав. Злин мог спрятать волшебные слова у них. Подумал, что там никому не придет в голову искать. Так ты советуешь нам отправиться в край колосистых трав?» «Пожалуй», — сказал яшмовый рыцарь. «Спросите там главного ковальчика. Его зовут Юи. Только беда в том, что путь туда чрезвычайно опасен». «Что там на пути?» — спросила Маруся. «Дремучие леса, топи, болота». «Хуже», — сказал яшмовый рыцарь. «Пропасти, пустыни», — продолжала Маруся. «Кружат смерчи, дует суховей». «Хуже», — сказал яшмовый рыцарь. «Что может быть хуже?» — удивилась Маруся. «Удавы, кобры, драконы, что ли?» «Нет», — сказал яшмовый рыцарь. «Там живут обманы». «Какие обманы?» — в один голос воскликнули Маруся и Варя. «Там легко обмануть любого. Там чаще всего Злин и разводит свои обманы, и обольщает все живое, и ловит в свои ловушки», — сказал яшмовый рыцарь. «Способны ли вы не поддаться обману?» «Не знаю», — задумчиво сказала Маруся. «Светит месяц, светит ясный». А Варя промолчала, потому что внутри у нее шел такой разговор. «Что за чушь? Обман он и есть обман. Конечно, мы не поддадимся», — говорила мамина половинка. «Интересно и непонятно», — говорила папина половинка. «И как можно поручиться, что не обманешься, если тебя будут обманывать уж очень искусно?» «Кто знает, кто знает». Когда они, попрощавшись с Яшмовым рыцарем, выходили из Яшмовой горы, друг что-то положил Варе в ладошку. Это была маленькая бабочка, вырезанная из нежно-розовой яшмы. Подарок на память.